дело было летом. Собрались три сестренки, старшая, средняя и младшая, по землянику. А родители их отговаривают. Поздно уже, вечер скоро, заблудитесь в лесу. Мы в лес не пойдем, мы походим за деревней. За деревней, за перелесочками. Вы не волнуйтесь, я старшая, послежу. Ничего не случится. До свидания. Так сказали девочки, да и убежали. Примчались к первому перелеску, а земляники там нет. Кинулись во второй перелесок, обшарили всю опушку, но земляники и там нет. И так они уходили от дома все дальше и дальше, дальше и дальше, а когда солнышко стало садиться, то оглянулись вокруг и чуть не охнули. Что-то я не вижу знакомых полей и знакомых лугов. Как шумит вокруг темный бор. Надо выбираться отсюда. А ты дорогу знаешь? Вот туда надо. Нет, нет, туда. А я думаю, совсем в другую сторону. Пойдем туда, куда старшая сестрица показывает. Ну ладно. Шли девочки, шли, а бор все темнее. И вот, наконец, вышли к лесному низенькому домику. Домишко невысок, да крепок. Сразу, видать, в нем справный хозяин живет. Тук! Стукнула робко в оконную раму младшая сестренка. Выгляни, кто тут есть в окошко. Покажи нам домой дорожку, мы тебе в пояс поклонимся. Да никто в доме не шевельнулся. Никто из окошка не выглянул. Тук-тук! Тогда постучала чуточку посмелее средняя сестренка. Выгляни, кто тут есть в окошко. Покажи нам дорожку, мы тебе в ноги поклонимся. И опять в доме никто не шевельнулся, никто оттуда не выглянул. Тук-тук-тук, тогда совсем смело постучала старшая сестра. Эй, кто тут есть? Отзовись! Выгляни в окошко, покажи нам дорожку, мы тебе поклонимся до самой земли. Окошко звякнуло и распахнулось, и оттуда выглянула встрепанная с просонья медвежья голова. Кто меня, медведицу, беспокоит? Кто стучит? Это мы! Знать не знаю и видеть не хочу. Хозяина дома нету. Хозяин мой, Михаил Иванович, на дальний промысел ушел, а я без него дверь никому не открываю. Что же нам делать? Подите прочь. Ты, ну, перестаньте, перестаньте реветь. Глаза не продрала еще и не вижу даже, кто это. Мы! Вижу. Вижу. Это вот кто стучит в окошко. Три девочки, три сестрички, три алые ягодки. Ну, входите, входите, дорогие гостеньки. Входите, заночуйте у меня. А поутру и дорожку разыщем. Нельзя нам до утра ждать. Нас дяденька с мамкой искать будут. Расстроятся, заплачут. Не заплачут, не заплачут. Что им на ночь-то плакать незачем. Ночью спать надо. У меня вон медвежонок Минька маленький. А и то ночью никогда не ревет. Спит себе в зыбке, лапу посасывает. Вот и все дела. Мы не можем так. Нам идти надо. Ну, заходите, заходите. Утро вечером мудренее. Я вас утром-то и домой провожу, и лесной похлебкой угощу. Довольнёхоньки будете. Ну вот и пришлось девочкам заночевать у медведицы. А спать она их положила на еловые зеленые постельки, а под головы по маховой кочке подсунула. Младшая сестренка уснула сразу и крепко. Очень она, пока плутали, умаялась. Средняя да старшая все на еловых ветках ворочаются. Все им с непривычки колко, да неудобно. А кроме того, за тятьку с мамой душа у них болит. Поди там дома целый переполох, поди искать нас будут. Так они всю ночь и продремали в полглаза. А под утро слышат они и видят, медведица похлебку варит. В одной куче у нее белые, крепкие, хорошие грибы, а в другой всякий хлам, желтушки, зеленушки, мухоморы. Хорошие грибы она положила в простой черный горшок, а мусорные в горшок расписной. Сунула оба горшка в печь и стала будить девочек. Вставайте, девушки, вставайте, милые. Сейчас похлебка сварится, будем завтракать. Идем. Какие горячие горшки. Вкусная, наверное, похлебка. В этом горшке что попроще, это похлебка для меня, для хозяйки. А вот в этом горшке что покрасивее, для дорогих гостей. Ешьте волю и на всю обратную дорогу наедайтесь. Ой, вкусно как! Проголодалась я. Не ешь, глупышка. Почему? Не ешь. Я голодная, да ну вас. Средняя и старшая только вид делали, что едят. Черпнут из горшка, ко рту поднесут, подержат, да потихоньку на пол и выльют. А младшая ничего не поняла, нахлебалась. После еды медведица встала. Сделано одно дельце, сделаем и другое. Выходите все трое на крыльцо. Что-то теперь будет. Ой, я боюсь этой медведицы. Ну что, Арабель, идите. Видите вот эту толстую огромную ель? Видим. Это я ее повалила. Ой. Вот какое дело самое главное. Кто перепрыгнет эту ель, тот и домой пойдет. А кто не перепрыгнет, тот у меня в няньках останется. Миньку в зыбке будет качать. Прыгайте. Ну, прыгайте. Нечего стоять да дрожать. А сестренки и в самом деле задрожали. Задрожали, потому что испугались. Потому что поняли, нехорошая эта медведица, хитрая. Но делать нечего, стали прыгать. Разбежалась старшая сестренка, прыгнула, перелетела поваленную елку высоко-превысоко, да и помчалась, куда глаза глядят. Перепрыгнула. Разбежалась средняя сестренка, тоже перепрыгнула, перелетела елку и помчалась догонять старшую сестру. Как так? Не должны были перепрыгнуть. На то и похлебка была в расписном горшке. Ну, если и младшая сестра перескочит, я ее все равно не упущу. Без няньки не останусь, нет. Но младшенькая разбежалась, а перепрыгнуть елку не смогла. Нет у нее после обманной похлебки сил, нет и смелости. И завела ее медведица обратно в дом. А родных теперь позабудь. Качай теперь зыбку с моим Минькой, а я по грибы пошла. Хорошо. Ах, зачем меня сестры одну оставили? По что малолеточку в неволе бросили? Кто из лесу теперь меня выведет? Кто и Даник медвежих вызволит. Я вызволю. Ты кто? Я зайчик, короткий хвост. А как ты меня вызволишь-то? Вот садись, девочка, на меня. Сейчас. Скорее. Поскакали. А вот и я. Вот тебе, вот тебе незваный помощничек. Поймала я тебя. И отпускаю. В другой раз поймаю, хуже будет. А ты иди к Миньке. Иду. Что же мне делать-то? Качай, а я опять в лес пойду. Ах, зачем меня сестры одну оставили? По что малолеточку в неволе бросили? Кто теперь меня к маменьке выведет? Кто из нянек медвежьих вызволит? Я. А ты кто такой? Волк, серое ухо. Услыхал твою печальную песенку, пришел. А как ты мне поможешь? Садись на меня, отвезу тебя к маменьке. Вот хорошо, только б медведица не подоспела. Ой, ой, идет она. Прочь, незваный помощник. Не сманивай, куда не надо нашу нянюшку. В другой раз поймаю, хуже будет. А ты иди к Миньке. Иду. Вот так-то. Кто меня из лесу к маменьке выведет? Кто из тяжкой неволи вызволит? Я. Это еще кто? Лось, большие рога, длинные ноги. Что мне делать? Садись на меня скорей. Сейчас. Да не забудь захватить в сенях 3 березовых веника. Взяла. Хорошо. Села девочка на лося, ударил старый лось копытами и полетел стрелой. Вперед! Выскочила медведица беглецов настигать. Увидела это лось. Бросай веник, девочка! Куда? Бросай дальше, чтобы он перелетел через медведицу и упал на дорогу. Вот так! Молодец! И как эта девочка с лося упала? Да нет, это веник. А девочка убежали, ушли. Девочка, вернись! Девочка, вернись! Куда там? Лось с девочкой уже старших сестренок перегнали. Уже они возле самой деревни. Вот как быстро старый-то лось летел. Вот какие у него были длинные и сильные ноги. А медведица тоже чуть не до самой деревни добежала, но увидела высокие крыши, услыхала петушиный крик да собачий лай и остановилась. Остановилась, почесала загривок, подумала и пошла потихонечку обратно. Пошла зыбку со своим Минькой качать.